А главное, помните, никто не отменял любовниц, а зная Гарри, и любовников. Так что вам решать, с кем и как его делить, кивнула нарцисса, прикрыв глаза и хитро улыбнувшись своим мыслям. И да, поторопитесь, мисс Линд додумалась до этой идеи первая и сама собирает коалицию. Несколько топорно и глупо, ведь она набирает шестерок и подпевал, будьте умнее ее и набирайте равных. Но, что я жду от недалекого орла, закончила леди Малфой, приложил ладошку к губам и посмеиваясь одними губами. Засим я отклоняюсь, мне надо обсудить некоторые вопросы личного характера с моим племянником. Озаренные вдохновением и новыми откровениями, две девочки переглянулись и по-новому взглянули друг на друга. Как два матерых легилимента, словно обменявшись мыслями, они пошли рука об руку прочь обдумывать план, чтобы поделиться им потом со своей новой союзницей. Обладая Гарри хоть капли интуитивных способностей, прямо сейчас по его спине пробежал бы табун мурашек. Но так как он не обладал, он остался в блаженном неведении о надвигающейся угрозе. И она придет не с запада, не с востока, не с севера, и с юга тоже не стоит ее ждать. Она придет изнутри и ударит по самому сокровенному. «Вы хотите что?» — сокрушительно спросил Гарри у явно обезумевшей тетушки-нарциссы. «Как и любая мать, я хочу только благо своим детям, а как слизеринка я считаю, что они достойны только лучшего. Постойте!» Гарри призывно поднял ладошку, после чего согнулся в кресле и помассировал свое лицо правой рукой. Повисло молчание, Гарри тщательно обдумывал просьбу своей тетушки. После долгих 12 минут раздумий, Гарри поднял глаза. «Но я англиканин, а вы католики. Я тебя прошу, Гарри, тебя знают, как лучшего богохульника Британии. Ну, не скрою, съел лесть мальчик, а змея продолжила вить вокруг него кольца. Тем более лучшего специалиста в ритуалах нам не найти во всем мире. Только вашей мощи и величия станет великолепным щитом для малютки Сидиуса, тем более пришло время выбрать ему щит перед магией», с некоторой брезгливостью проговорил Гарри. «Понимаете, у нас с ней очень сложные и натянутые отношения». «Чушь, Гарри, скажи, кто тебе это внушил и ему не сносить головы?» Уверенно и с вызовом сказал нарцисса. «Более одаренного ребенка в волшебстве трудно найти. Дай вам время и все забудут имя Мерлина, обретя в вашем лице нового героя». Нарцисса отлично знала своего племянника и тщательно следила за ним, так что без всякого стыда и совести била по самым уязвимым местам, сильнее сжимая кольца. «Понимаете, магия, я не совсем тот, за кого себя выдаю. В детали я вдаваться не могу, мы с Дамблдором сами не знаем, как это преподнести. Знаешь, Гарри, если ты поговоришь с профессором Дамблдором, он точно поддержит мою идею, ведь он, как и я, любимое чадо магии, а она очень строгая, но прощающая госпожа. И если ты станешь щитом для Сидиуса, возможно, это станет отличным поводом примирения. Я не знаю, я еще не решил, в каких отношениях хочу с ней быть», — продолжал мяться Гарри, но было очевидно, что наживка проглочена с крючком. «Гарри, поверь мне, ты хочешь, чтобы магия была на твоей стороне, или вернее будет сказать, ты не хочешь ее делать своим врагом. Больше всего я не хочу обращать на себя ее внимание. Тебе все равно придется, поэтому лучше обращать внимание благими поступками». Гарри продолжил сопротивляться словам тетушки, а она продолжила его уговаривать и угощать самыми сладкими посулами. «Давайте я подумаю, это терпит до января, я поговорю с Дамблдором, там и решим». «Вот и славно, мой любимый племянник». Нарцисса встала и похлопала Гарри по руке. «А теперь, я пойду и поговорю со своим сыном, который вздумал скрыть, куда его распределили, и по своей глупости решил остаться на Рождество в Хогвартсе. Будьте с ним помягче, ему не сладко приходится». «Ой, нет, что ты, я буду максимально жесткой с ним, настолько жесткой, что весь Гриффиндор услышит, я закачу такой скандал, что он на всю жизнь запомнит». Лукаво улыбнулась нарцисса, явно давая понять, что она знала, что делать. «Этап помягче мы прошли с ним и сильно разбаловали сорванца, но ты же будешь ему хорошим другом и поможешь преодолеть трудности». «Конечно, тетушка, кровь не вода». Услышав все, что она хотела, нарцисса Малфой с чувством выполненного долга покинула небольшой альков в коридорах Хогвартса и направилась туда, где был ее сын, по донесениям привидений. Еще со школы она наладила отличную связь с этими потусторонними обитателями Хогвартса. Близнецы Джордж и Фред, иногда Фред и Джордж, Уизли были все в поту и уже сбились с ног, организовывая частную вечеринку Гарри Поттера на тему Рождества. И эта частная вечеринка вылилась в половину Хогвартса. Конечно, близнецы несколько гиперболизировали, но заказ действительно был большим, очень большим, настолько большим, что они никогда еще такое не проворачивали. Но пока Гарри Поттер был на их стороне, близнецы были уверены, что они могут все и даже чуточку больше. Близнецы достаточно быстро признали, что жизнь их под крылом у Гарри стала значительно лучше. Они смогли позволить себе дорогие и модные костюмы, украшения из настоящего золота, позолоченные пенсне и карманные часы, цепочки, браслеты, серьги и перстни. Гарри находил их новый стиль несколько кричащим и цыганским, постоянно шутя, что им не хватает золотых фикс и соболиной шубы с тростью, чтобы образ был закончен. Братья находили это забавным, но учитывая цены на соболиный мех, пока воздерживались. Но что делать, надо соответствовать, ведь они стали главными контрабандистами Хогвартса, которые доставляют всегда все и в срок. А это требовало внешних атрибутов богатства, дорогих костюмов и золотых украшений. Работая 2,5 месяца на Гарри, парни так и не смогли понять, как он все это организовал. Товар сам по себе появлялся в указанных местах, да и сами места уж больно потаенными были. Близнецы даже подумывать начали, что Гарри лично строил Хогвартс. Но пока не было ни одной просрочки и битья тары, что не раз случалось в прошлые времена, Фред и Джордж не особо парились вокруг секретов и тайн своего шефа. Жизнь посредников и лица контрабандного бизнеса Гарри их вполне устраивала, тем более они получали очень солидные дивиденды, а их конкурентам оставалось лишь кусать локти. Что говорить, многие конкуренты брали у них заказы, чтобы потом продать с наценкой. Даже пару раз подходили Филчи, заказать очень редкие и слегка нелегальные вещи. Они понимали, что это попытка их задержать с поличным, но они давно перестали работать из рук в руки, только с проверенными клиентами. Остальные получали записочки, с местом, где лежит товар и чарами, которые надо произнести, чтобы место проявилось. А обе попытки заломить их и обыскать, уперлись в двух гоблинов, которые из ниоткуда появились за спиной Филча и предложили близнецам юридическую помощь со скидкой. Но на этом новое в жизни братьев не заканчивалось, они стали замечать, а главное, принимать участие, во внимании со стороны женского коллектива Хогвартса. Правда, их сразу осадил их начальник, когда застукал флиртующими с девочками со Слизерина. Заодно объяснил правила игры. Если большая часть свободных волшебниц и могловоспитанных девочек были падкими на деловую хватку близнецов и их деньги, то вот чистокровные видели в них братьев Билла Гейтса, в мальчишестве Уизли, и хотели протянуть свои щупальца к его изобретению. Голова этого спрута пряталась где-то в высшей аристократии, которая подсовывала им своих вассалов. Все же они были сыновьями предателя крови, а значит, высшие прямо не могли выдать за них своих дочерей, но очень хотелось. И если близнецы будут достаточно неосмотрительными и позволят себе чуть больше, чем флирт, им обоим придется идти под венец, чего и ждали хозяева вассалов. Это не означало, что их жены не будут их любить и всячески вытирать об них ноги впоследствии, им просто не позволит порода. Но некоторую свободу братья потеряют, а главное, подставит своего брата, которого уже приняли в игру, и он обязан следовать правилам. Поэтому оба бдели, но бдеть было очень приятно. Проверив еще раз комнату для вечеринок и пройдясь по списку, они убедились, что все на своих местах и готово. Покивав себе и приведя себя в порядок, оба брата двинулись на рождественский бал. Хоть у них было много предложений, с кем пойти, но пришлось отказаться. Когда начнется спектакль, они будут вынуждены двинуться на вечеринку, не забыв раздать таблетки. Таблетки были за пределами понимания близнецов, откуда и как их достал Гарри оставалось тайной, но тайна была неотъемлемой частью образа Гарри Поттера. Никогда не знаешь, что и каким образом он достанет из своего рукава. Несмотря ни на что, таблетки действительно работали. Каждая превращала тебя в Гарри Поттера где-то на час, и спрос на них был очень большой. Близнецам лишь оставалось догадываться, как и зачем их использовали, но они продавали порножурналы, поэтому были очень осведомленными малыми. Большой зал встретил всех полумраком, свет в виде волшебных факелов остался только в коридоре, и последние левитирующие свечи гасли, погружая большой зал в полную темноту. «У нас все готово, лорд Гейтс», — послышался голос Дамблдора, который доносился из тьмы зала. «Да, потерпите, еще одна проверка и у меня все будет готово», — ответил Билл с одного из балконов большого зала. Билл вместе с отцом сейчас находился у распределительного щитка, оба с фонариками проверяли трансформатор и предохранители. Ящики Билла уже гудели и показывали, что готовы подать электричество в сеть. Оба были профессиональными маглотехнологами и отлично понимали, что если подадут много и сразу, то могут сжечь распределительные щитки. А пиковую нагрузку надо проверить сразу, чтобы потом не было проблем. Билл был в отличном расположении духа. Казалось, что прошлая жизнь была каким-то страшным сном. Оказавшаяся каббала золотого мальчика обернулась легкой и беззаботной жизнью. У него было дело, приносившее немалый доход, а главное, оно ему нравилось, ведь он не только собирал ящики по чертежам, но также занимался собственными исследованиями и изобретениями. На прошлой неделе его признали лордом. В политику Биллу не лез, а делал все, что ему скажет Гарри или профессор. Признание улучшило положение его семьи на много порядков. Его сестра может рассчитывать на великолепный брак, Перси запросто устроится работать куда только он пожелает. Билл приглашал его к себе, но у Перси просто не лежала душа и руки в нужном направлении. Близнецы смогут запросто открыть свое дело, о котором они так мечтают. Билл хотел предложить свои деньги, но братья показали, что и сами справятся. Рон, ну, кто-то же должен собрать на себе проклятие семьи, и если он не возьмется за голову, то быть посему. Даже Чарли досталось от нового положения Билла, ему выписали незамедлительно повышение и теперь он был начальником проекта. Что там, даже отца вызвал клан Уизли для примирительной беседы. Но отец не был бы собой, если бы не послал дядю Биллиуса и весь клан целовать магии ноги. Билл был согласен с отцом, так как клан хоть и не пинал семью, но благородную жертву отца, который взял проклятие на себя, вместо своего брата, считали чем-то само собой разумеющимся. И пока Билл не стал лордом нового дома, клан Уизли делал вид, что их семьи не существует. Лишь исчезновение мамы ложилось печальной тенью на них, но Билл замечал попытки мисс Уизгейт скрасить темноту в сердце отца и помочь пережить трагедию. Где-то внутри он был не против, чтобы она осталась с его отцом и помогла папе с его одиночеством. Но пока память о маме была слишком свежа, чтобы разрешить молодой девочке занять ее место. Может быть, с годами усердная, трудолюбивая, милая, добрая и умная девочка сможет найти место в их семье, но пока слишком рано. А пока Билл переживал за свой брак, нет, он знал про бордели, как раз в один он спустил первый свой заработок и ни разу не пожалел. Но хотелось бы чего-то своего, родного, близкого. И, конечно, Билл понимал, что пока его за шею держит контракт милорда Поттера, жену выбирать новоиспеченному лорду будет Гарри. Поэтому Билл и поднял этот вопрос, когда милорд пригласил его обсудить стратегию на ближайшие полгода. И ответ его полностью ошеломил, настолько он бы необычен. В своей брезгливой манере Гарри отмахнулся и сказал, чтобы Билл женился на ком он хочет. У него, видите ли, нет времени заботиться об этом. Услышав ответ, Билл прямо почувствовал, как трещит кожа на его лице от растянувшейся улыбки. Проверив еще раз щиток, Билли с папой прочли молитву магии, взявшись одновременно за первый рубильник, замкнули сеть. Сразу же послышался гул трансформатора и цепь заработала. Включились первые слабые лампы, погружая зал в полумрак. Последовали овации со стороны учеников, и улыбаясь друг другу, Уизли щелкнули следующим рубильником. Включилось периферийное освещение. Еще один щелчок и горят лампы над столами, в зале стало светло, как днем. Еще один щелчок и включаются 7 больших люстр, которые подвесили волшебством и металлическими тросами, над самим залом и каждым столом. Следом зажглись прожекторы, которыми освещали сцену. Дамблдор как раз стоял на этой сцене и его выхватили лучи софитов. Щиток работал нормально, мощности хватало с избытком, и никаких проблем быть не должно, благо это не первые ящики, которые ставит Билл. Система выдержала пик напряжения. Проверив еще раз показатели, Билл стал настраивать свет. Внизу уже вовсю хлопали студенты, свистели и выкрикивали поздравления. Билл с отцом вышел на край балкона и помахал приветливо всем рукой. Сейчас, на вершине своей славы, ему хотелось только одного – сказать правду, кому они должны быть благодарны за все это, на самом деле, но контракт давил, и словно удавка сжимал его горло. Но Билл верил, что однажды, он сможет всем сказать правду. А сейчас надо улыбаться и махать. Золушек вышел на отлично, сказалось, и старание ребят, и необычная подача, и совместная работа нескольких кружков. Отличный грим, постановка, а главное, какие были костюмы. Даже целый магловский свинг-бенд выписали из Ливерпуля. Жаль, что из воспоминаний у них останется только гонорар, как они сели на автобус, но вот уже с деньгами в кармане едут обратно. Но что не сделаешь ради искусства. После того, как Дамблдор продемонстрировал высшую трансфигурацию и все ее прелести, многие студенты пересмотрели свою будущую специализацию. Настолько изящным было превращение тыквы в карету, а мышей в лошадей, что публика сидела с открытым ртом. Во время всех этих превращений Дамблдор не забывал петь и танцевать. Да и с костюмом Дамблдор не подкачал, застав эпоху 50-х лично и будучи модником, приложил свою руку и наметанный глаз к костюмам актеров. Сам он выступал в малиновом пиджаке и таких же брюках, с которыми гармонировали узкие туфли канареечного цвета. Даже Артур Мэнсфилд остался доволен своим бенефисом, выйдя на бис в своем наряде принцессы за руку с девушкой, которая играла Золушка, Примбеты. Золушек, ударение на последний слог. Кова. Золушка, ударение на последний слог. После выступления, дети вышли подышать в сад воздухом. Над садом светилось поле чар согревания, отбрасывая в небо гало. По всему саду выставили жаровни, а детям дали время переодеться в бальные платья. Бал проходил традиционно и согласно строгому протоколу. Парочки танцевали, дети ходили чинно и разговаривали между собой, играл вальс, шуршали платья, кавалеры были галантными и обходительными, дамы легкими и женственными, хрустела французская булка и чувствовался дух высшего общества. Что ни говори, но многие девочки мечтали побывать на таком балу, хотя бы раз в жизни. Тем более, что для многих волшебниц это будет единственным шансом в жизни побывать на такого рода мероприятии. А когда начнется взрослая жизнь, то придется работать. Тем, кому не повезло родиться позже, и по этой причине учился на первых курсах, расползались в гостиные своих домов, где могли тихо встретить рождественскую ночь. Педагогический состав не лютовал, но сделал предупреждение, чтобы было все в пределах приличия. Сами же педагоги незаметно перебирались на высокие балконы большого зала, где в тишине и отдалении могли предаться своим взрослым развлечениям незаметно для детей. Сыграть в карты, незатейливо превратить себя в свинью при помощи алкоголя, принять волшебные марки, выкурить не менее волшебные травы, да и поговорить о своем, о вечном, о бабах. Посвященные же стремительно шли на вечеринку Гарри, где обещан был широкий выбор карнавальных нарядов и развлечений многих сортов. Так что можно было с бала прямо на вечеринку пройтись, чем многие и воспользовались. Остальные же трансфигурировали, кто как мог, на себя платья, готовясь к выступлению рок-группы «Разящая молния». Дамблдор внимательно следил за залом со своего балкона, потягивая бокальчик бренди. Остальные деканы тоже были настороже и внимательно следили за всем, что было связано с Поттером. Вынесли инструменты, группа стала собираться и настраиваться перед выступлением. И вот пробил час, на сцену выскочил в своем сценическом наряде мальчик, который любит рок, что моментально заставило всех деканов перейти в режим полной готовности. Так как для тех, кто знал Гарри хорошо, было очевидно, что это дублер. «Я не слышу ваших рук», — прокричал мальчик в стильной джинсовой жилетке с заклепками, смазанными лаком волосами и стильной клипсой в ухе. Он казался на несколько лет старше оригинала и выглядел дерзко и стильно, как и полагается рок-звезде. Девочки томно заохали, а мальчики стали хлопать и кидать козу из зала. «Я вижу перед собой свою любимую публику, давайте поможем друг другу. Доставайте свои волшебные палочки и мы начнем разогрев», — выкрикнул дублер и ударил по гитаре, беря ноту, протяжно воя. По команде дети стали доставать палочки и зажигать на их концах разноцветные огоньки. Барабанщик взял ритм, его поддержал и ритм гитары перебором, клавишник отозвался синтетическим ритмом, вторя двум коллегам. «Это парень был из тех, кто просто любит жизнь», — начал великолепным голосом дублер, явно превосходя в подготовке самого Гарри. «Любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист». Дамблдору и команде деканов оставалось признать, что где бы ни нашел мальчик эту группу, она была великолепной, отлично сыгранной и была видна рука настоящего профессионала с многолетним опытом, который ее готовил. Дамблдору это не нравилось, так как подготовка такой группы требовала много времени и средств, а это прошло мимо него. А значит, надо найти своего человека среди коллег Барри Дженнингса и узнать, что происходит на самом деле у них на хуторе. Ох, как непросто было с Гарри, как много трудностей он надевал на голову его любимого директора. Тем временем дублер завладел вниманием публики и все подпевали слова совсем новой песни, которую только этим летом исполнила голландская группа. Тем временем дублер вошел во вкус и уже от души исполнял припев «Ты летящий вдаль, ангел». С этими словами за спинами всех музыкантов, кроме вокалиста, раскрылись белоснежные крылья. Это была визитная карточка группы, очень много песен, которые они исполняли, были посвящены ангелам и противостоянию Царствию Небесному. Какая же рок-группа без какого-то протеста против чего-либо? Гарри не только умен, начал Северус, подойдя к Альбусу, чтобы не перекрикивать динамики. Но у него есть вкус, наверняка, влияние его дяди Байкера. Да и дублер получше его поет, пел бы Гарри, успех был бы пожиже. Мне больше интересно, где сейчас сам Гарри, а не то, откуда он достал их. Подождем, увидим, я уже послал привидений поглядеть, что там происходит в остальном Хогвартсе, пока мы здесь, сообщил Северус, опершись об перила. Песня сменялась песней, публика была заведена, отплясывала и подпевала, старательно перекрикивая динамики, и не скажешь, что, только что, 3 часа были на балу. Тем временем, подходил кульминационный момент, оставалось меньше получаса до полуночи. Группа взяла последние аккорды заключенного Железной Девы, под конец ведущая гитара выдала захватывающее дух соло, и когда слегли хлопки, вокалист обратился к залу. «А теперь, настал момент, которого мы все ждали», — прокричал дублер, войдя окончательно в образ и теряя всякий стыд, как сделал бы на его месте Гарри. «Вы все знаете, что делать». Тем временем группа стала наигрывать проигрыш очередного кирпича в стене знаменитой эпатажной группы Pink Floyd, которую всячески осуждали на родине, но все так же любили. Дети в зале стали шуршать по карманам и доставать маленькие сверточки, старательно что-то глотая. «Давайте же выразим благодарность профессору Дамблдору, который позволил нам всем здесь собраться». Толпа обернулась и стала аплодировать. Учителя стали подходить к краю балкона, чтобы узнать, какой сюрприз приготовил Гарри. Дублер уже вовсю вошел в раж. «В знак нашей благодарности, мы представляем ему ответную руку помощи. Поприветствуем армию Дамблдора. Если каждый из нас будет Гарри Поттером, хоть на 1/100, то мир быстро станет благом для всех, и пусть никто не уйдет обиженным. Слава герою волшебной Британии! А теперь, поехали!» Учителя старательно вглядывались в зал, силясь понять, что происходит, и к чему все это было про армию Дамблдора. Все стало понятно, когда весь зал, на середине припева обернулся. Целая толпа Гарри Поттеров, все как один, в унисон пропели, с вызовом педагогическому составу, строчку из песни «Хей, Тячерс, Леовит, Хоси, Китсалане». Каждый отреагировал по-своему. Помана Спраут позеленела от ужаса, увидев свой кошмар наяву. Минерва МакГонагалл улыбалась одной понятной ей шутке и казалось, что она светилась от радости, словно давно спящий внутри нее лев подымал свою огнегривую голову. Филиус Флитвик радостно прыгал на своем месте и хлопал в ладоши, приговаривая: «Чудесно, просто чудесно, как он это сделал, это же безумные деньги, или это не оборотка», шептал Северус Снейп себе под нос, активно думая над фокусом. Дамблдор сурово глядел в зал, прошло меньше минуты, как он все понял и обернулся. «Это отвлекающий маневр, всему составу педагогов». Альбус осекся, оценив состояние своих коллег, кто-то явно их обеспечил хорошим материалом для отъезда в мир грез. Кто еще в состоянии ходить, рассредоточиться по Хогвартсу и искать нарушителей? Я не хочу раздувать панику, но вполне возможно, клуб мародеров восстановлен. Тень страха и ужаса прокатилась по лицам педагогов, ну по тем, кто еще мог адекватно воспринимать реальность. И все, схватив палочки, побежали прочь. Все знали, чем может обернуться восстановление этого клуба. Но все шло по плану одного хитрого первокурсника: лучший твой ход, это плохой ход противника. Рождество не Хэллоуин, поэтому все удалось. Ребята в большом зале встретили полночь, без надзора строгих преподавателей. Ребят в барьере для вечеринок накрыли через полчаса после полуночи. Картины, привидения и эльфы водили за нос учителей, даже дух Хогвартса, по своей инициативе, всячески мешал добраться до цели. То стена на дороге, то лестница отъедет в неподходящий момент, то еще какая напасть приключится. Так что учителя ворвались по расписанию и закатили скандал, а то, какая это вечеринка без скандала. И было из-за чего: выпивка всех сортов и размеров, я проследил, чтобы ее разбавляли и мешали слабые коктейли. Различные веселые таблеточки и марочки с порошочками, Надо же детям разочек травануться и больше не есть эту гадость. Я уж постарался, чтобы было весело от них, а потом тебя дней пять штормило так, что лучше бы умер. Так еще вовремя не унесли ноги мышки и мышата в нарядах для стриптиза. И их увидел дядя Сев. Ах, как он возмущался, какая обида, что такое и без него устроили. Наверняка, в следующий раз нажрется таблеток и под моей личиной сунется на подобную вечеринку. А сбежал я просто, мы полночь встречали нажравшись таблеток личины, конечно там был не эффект оборотки, и очень многое оставалось от оригинала. Тут пришлось брать консультацию у гоблинов, чтобы закон не нарушить. В первую очередь таблетки не изменяли внешние половые признаки, мне не хотелось, чтобы кто-то рассказывал, что держал меня за яйца. Но в темном зале все виделось совсем иначе. Был большой зал с дискошаром и светомузыкой, и залы для тихого отдыха, закуски, нормальное питье в виде горячих безалкогольных напитков, были и молочные коктейли, куда же без них. Еще поставил один ящик Билла и подключил пульт диджея, за которым ставил пластинки ваш, упиваясь бьющим фонтаном молодости из детей. И вот в час икс вламывается отряд с директором во главе, а там все Гарри Поттеры. Когда профессор Спраут увидела двух Гарри Поттеров в костюме принцессы Леи, еле успели под ней кресло трансфигурировать, а то она закатила глаза и грохнулась в обморок. Я ее понимал, сестры Патил тоже любили «Звездные войны», как и я. Вот и нарядились в костюм принцессы Леи, под мавнаряд образца шестого эпизода. А вот Парвати была с Гриффиндора и взяла костюм восьмого эпизода, если вы понимаете о каком я. Профессор МакГонагалл лютовала и закатила настоящий скандал, ни в чем себе не отказывая, и дети узнали очень много интересных слов и что их может сказать их декан. Но по довольной улыбке и блестящим глазам было очевидно, что меня ждет хороший подарок на день подарков от нее. Видать, за сколько-то лет впервые стала участницей столь отменной шалости. Дамблдор же пытался выиграть в игру «Найди настоящего Гарри Поттера», без результата, ведь я уже был на полдороге в башню, когда меня догнал ваш и пересказал, что там происходит. Ответ на вопрос: мы вместе с леди Рейвенкла нашли с третьей попытки. Ей нравилось играть на пониженной сложности, у меня всего 12 уровень вопросов был против ее 15. Благо загадки, вопросы по теории и эрудиции были тремя категориями, каждая из которых считалась отдельно. Гостиная встретила нас тишиной и покоем. Трещал камин, парочки сидели у камина и о чем-то шептались, отсюда и не увидишь кто, но лучше пойду спать, а то скоро ворвутся сюда и будут меня пытать. На это я заготовил очередную шалость, называется «Это я, Спартак». Согласно плану, все участники незабываемого Рождества должны были подойти к своим деканам, кураторам или директору, и максимально слезно и правдоподобно сознаться, что это они во всем виноваты и это они организовали все. Кого назначат виноватым, тот получит ценный приз. Так что дети были замотивированы по самые уши, а я, типа, тихо просидел здесь, мне в этом помог Тони, который изображал меня уже под более серьезным мороком, и бегемот, который сидел у него на коленях и бдел. Так что свидетели скажут, что я устал от холода и пошел спать к себе, как приличный мальчик. Аз-за-за, уже предвкушаю развлечения, особенно письма, которые будут слать с каникул, сознающиеся спартаки. И тут я увидел Обломинга, который на костылях спускался из покоев для мальчиков и смотрел на меня взглядом, словно я его убивал. Я напрягся и подготовился ко всему, и тут я увидел его, жирный, бородатый, в алом костюме и колпаке, с толстым широким поясом на пузе и огромным мешком рядом с камином. Беловолосый бородач поглядел на меня своим румяным лицом и маленькими глазками, улыбаясь по-доброму и нежно, что аж ямочки на лоснящемся лице выступили. Но я уже выкинул в пространство волю, это был обитатель холмов. Видать, у него есть особое разрешение на выход в этот день. «Хо-хо-хо, Гарри, с Рождеством!» — проговорила наглая морда, подымая высоко бокал с экногом и закусывая его печеньем с шоколадной крошкой. «Никак вы, блядь, не научитесь!» «Все, что я ответил на это, ускоряя себя лазурью!» Протянув руку в сторону Санты, я выхватил из инвентаря обрез. В следующее мгновение дуплет дроби летел в лицо Сиду, он не был к этому готов. Отбрасываю обрез назад, выкидываю следом коробку патронов, ваш моментально выплывает из тени и ловит, чтобы перезарядить. Я прыгаю, на лету из инвентаря выхватываю свою любимую кувалду, которая славно мне служит с детства. Создаю контур на конце, усиливая удар кинетическим импульсом и опускаю молот на плечевой сустав в торженцу. Раздается хруст, Санта морщится, ох, не повезло тебе, ты достаточно материален, великолепно. Повторяю удар по второму суставу, усилив импульсом. Вместо плеча остается какое-то крошиво. Стул вместе с нами заваливается назад и опрокидывается на пол. Разлетевшееся в кровавый фарш слепое лицо открывает свою пасть и раздается крик. Слишком медленно, я опускаю на лицо кувалду в третий раз. Из рта в мою сторону выстреливается длинный язык, но опять же слишком медленно, я ухожу с траектории. Из-за этого удар по лицу врага проходит смазанно и голова еще на месте. Тело бьется в судорогах и пытается мне что-то сделать, но ручки не слушаются. Пока туша Клауса не вспомнила про ноги, прячу кувалду в инвентарь, достаю оттуда солнечное копье. Разогреваю его жаром своего золота, одновременно подпрыгиваю, так как Санта решил ударить меня ногами, но туша слишком тяжелая и ему уже не встать. Копье уже достаточно горячее и я зачерпываю пурпур из пространства, нанося на кончик копья. Виски сжимает боль и я озарен новым знанием, придаю форму руны пурпуру. Отталкиваюсь от потолка и всем своим весом обрушиваю копье на Сида, который пытается встать. Копье входит в район груди и моментально испаряет одежду на Клаусе. Борода вспыхивает, плоть начинает обугливаться, кости превращаются в черные угли. Тело бьется в агонии, пришпиленное копьем к полу. Я достаю из инвентаря ритуальный нож Паркинсонов. Ножик чувствует жертву и, как в масло, входит в огромное пузо Санта-Клауса, распарывая плоть и обнажая содержимое его внутренностей. Да, сделан обитатель холмов не из конфет и подарков, а очень даже анатомически аутентично. Я превращаю левую руку в латную перчатку с острыми лезвиями на ней, и запускаю руку внутрь туши, распарывая внутренности, откуда начинает сочиться гной и кровь. Правая рука снова чертит руны на чреве, навсегда изгоняя его физическую оболочку из нашего мира. Я нащупываю желаемое, и вырываю его ядро с волей. Я делаю несколько шагов назад и сбавляю темп. Смотрю, как истлевает тело, в моих руках ядро. Значит, очевидно, где-то есть барьер в виде Северного полюса, а значит, надо собрать отряд карателей и вычистить его. А то, ишь чего удумали, устроить мне тут бесконечное Рождество. Это я вам устрою страх и ужас в рождественскую ночь. Я улыбаюсь своей естественной улыбкой, прежде, чем начать поглощать заслуженную волю. С Новым годом и Рождеством, Гарри! Раздается такой знакомый голос слева. Я медленно поворачиваю голову в сторону голоса. Так и есть, Никита Борисович Джигурда, собственной персоной. Вместо леопардовой шубы, одет в халат Деда Мороза нараспашку, так еще и в колпаке красном, а в руке у него пятилитровая бутылка Джек Даниэлса. Я медленно скашиваю глаза еще чуть левее и вижу причину его прихода. На шум со своих мест подорвались студенты Ривенкла в перемешку с другими. Рядом сидит на жопе леди Ривенкла, закрыв рот руками и смотря на меня взглядом полным ужаса. А тут я такой красивый, весь в крови, вместо левой руки какая-то демоническая перчатка, в руках нож, под ногами истлевает труп Санта-Клауса. И я не нахожу ничего лучше, чем не переставая улыбаться, сказать: «Рождества не будет, детки, Гарри Поттер захуярил Санту-Клауса, теперь я буду носить вам подарки, в ваших кошмарах». Аза-за-за-за. Мисс Чанг сразу потеряла сознание и ее поймал второкурсник наш. Сьюзен начала плакать и ее в объятия заключил Грегори, стараясь не смотреть в мою сторону. Двух девочек откровенно сейчас тошнило и над ними склонились парни. Остальные парочки были в полном ахуе и растерянности, настолько что просто замерли на месте, как олени перед фарами. Что я могу сказать, Гарри, ты молодец, у тебя вышел славный джигурдец. Поддержал меня в трудную минуту, Никита Борисович. Тем временем 240 очков воли было поглощено и я получил свою награду в виде карточки. Йод, пики, кавалерия из-за холмов. Подмога приходит. Вам на помощь. Откуда вы не ждали? Примечание к части. Вот и подошла к концу арка «Секрет волшебства», и в следующей главе будет новая арка, которая называется «Об этом в следующую субботу». Надеюсь, вас удивит следующий мир командировки. Предупрежу сразу, там будет много треша. По поводу беспечного ангела Арии, слова которой мы знаем и любим. На самом деле это переложение песни Going to Heron группы Golden Earring. Могу посоветовать ознакомиться с оригиналом, но там немного не про то и не про это, о чем поет Ария. Но в главе использованы слова Арии, так как более узнаваемые нашему читателю. Да и вечно меня корят за то, что не даю перевод песен. А что делать, оригинал лучше. Поход на Северный полюс будет только в следующей книге на Рождество. Глава 25. Арка. Арабская ночь. Глава 25. О ночах и солнце. Первым делом, пока не началась паника и истерика, я приказал детям успокоиться и занять свои места. Послушные орлята были возмущены, но держали возмущение в себе. Понятное дело, тут стоит первокурсник в кровище только что зверски убитого Санты, мало ли что ему в голову придет. Хомячки и змейки быстро выполнили приказ, вот это я понимаю порода и выучка, великолепно. Следом я вызвал бравую четверку эльфов и раздал приказы. Чистую одежду и горячий душ для меня. Вызвать Дамблдора и сказать, что здесь подавлено вторжение. Притащить сюда адвокатов. А Тинки-Винки идет меня мыть и переодевать. Пока подымался к себе в комнату, я погрузился в сумрачную зону и занялся пересчетом и вычислением нового заклинания. А то, наученный горьким опытом контузии при стрельбе в помещении, я додумался создать шумоподавление вокруг обреза. А стоило бы создать шумоподавление вокруг себя. Так бы порешил Санту тихо и все, а то переполошил своей вознёй и выкриками всю гостиную. Теперь еще надо новый браслет делать под шумоподавитель. Я принял душ, смыл с себя кровь, высушил быстро волосы, все равно у меня гнездо на голове, никакая укладка не спасает, и переоделся в чистое. Когда я весь свежий спустился обратно в гостиную, там вовсю рыдалась Сьюзен Боунс, а ее утешал Дамблдор. Декан светился от радости, словно я тут Волдеморта забил крокетным молотком, а не захуярил Санту из обреза. Дядя Сев построил в ряд и по ранжиру парней и сейчас зачитывал лекцию на тему сидов, малого народа и обитателей холмов. МакГонагалл упоила, судя по запаху, каким-то сбором трав девочек, пытаясь их успокоить и объяснить ситуацию, для этого они облюбовали один из закутков. Тем временем над мешком Санты колдовали профессор Кроу, профессор Ларри, двое профессоров с кафедры защиты и трое тайнюков, вот это я понимаю оперативность. Они были двузначными номерами второго десятка, но все же, значит, кто-то дежурит на Рождество и всегда готов явиться на вызов. А мешок действительно был интересен, там был барьер, не особо большой, а значит, им нужна помощь Дамблдора. Так что первым делом успокою Сьюзен. Сьюзен Боунс, наши отношения были очень странными, но она меня считала своим другом. Несмотря на то, что она была на Хаффлпаффе, друзей у нее было мало, ну, по меркам ее дома. У Сьюзен была какая-то генетическая аномалия на грани с семейным проклятием, а я тогда интересовался гормональным развитием ребенка, в общем слова за слово, мы как-то стали переписываться. И даже не знаю, чья это вина, моя вечная привычка втереться в доверие или одинокая натура закомплексованной девочки в поисках хоть какого-то друга. Не скажу, что она была кем-то из волочащихся за мной девиц, влюбленно вздыхающих, но для Сьюзен я был другом, с которым она могла поделиться сокровенным и получить поддержку. Дружить с девочками интересно, когда ты дружишь и она не видит в тебе романтического интереса, то часто делится таким, чем бы на пятом году замужней жизни не поделилась со своим суженым. А причиной тому было то, что она почти сирота, одна боевая тетушка осталась, а ей не все и не всегда расскажешь, а тут такой я, вроде и одногодка, но рассудительный, как взрослый. И тут я убиваю Рождество у нее на глаза, сами понимаете, какой стресс для ребенка. Так что пришлось сесть рядом и на пару с Дамблдором рассказать, что Рождество – это не Санта, олени, эк-нок, елка, подарки. Ведь все это не более, чем коммерческие символы, и куда важнее сила любви, а Рождество – это то, что в сердце и чувства, которыми ты делишься с близкими в эту ночь. Но проблема была в другом, я все же какой-никакой авторитет. Если бы Романенко с экранов телевизоров заявил, что лично убил Пятизнака, то гарантирую, что процентов так 80 сразу бы поверила. А тут Гарри Поттер над дымящимся телом Санты и Рождество отменяет. Но Сьюзен я знаю с 8 лет, она, можно сказать, растет у меня на глазах. Так что нужные слова, чтобы успокоить девочку, я нашел. Тем временем всех учащихся Рейвенкла переводили в подземелье, там есть сеть разветвленных бункеров на случай конца мира. Примерно на 10 тысяч волшебников. Туда-то их временно и определили вместе с педагогами, которых быстренько, экспресс средствами детоксикации поставили в строй. И пусть еще скажут спасибо, что горчичного суппозитория не выписали. Так что сейчас профессорский состав вместе с обслугой замка носились по Хогвартсу и искали лазейку. А детки давили подушку до обеда, а после проверки отдела тайн, поедут домой. А нам с профессором Дамблдором было не до сна, пришлось разгребать все, в первую очередь искать, как мудак проник в замок. Оказалось, что все очень просто, от малого народа сторожат домовые эльфы, а у этого Сида была какая-то власть над эльфами, вот он и отвел им глаза. Пауки такую тушу не обнаружили, так как он искривил пространство и просто появился в гостиной. Так что нам с профессором Кроуни пришлось долго уговаривать Дамблдора, что надо будет на следующем совете попечителей собрать денег на усиление защиты, за счет вызова новых демонов и размещения их в Хогвартсе. Отделу тайн мы о своих догадках не сообщили, пускай перепроверит замок полный детей, сверху донизу. Заодно получим карту, где защита прохудилась, а то паучки хороши, даже привидений наловчились ловить и оповещать. Но вот Сида проморгали, надо будет детально изучить все способы перемещения и получить консультацию Ригбель. Вот тогда у меня не то, что мышь не проскочит, болезнетворные микробы без пропуска не пройдут. Это мой замок и нехуй тут шастать. Вторым пунктом была проверка студентов, в первую очередь на различные побочные эффекты от моих таблеток и только потом на влияние со стороны Сида. А меня тем временем пытали на тему моих таблеточек. Пытали меня недолго и без особого азарта, деканам было чем заняться, проверить каждого ученика, убедиться, что все на месте и никто не пострадал. Оставался только профессор Дамблдор, который быстро успокоился, когда я ему передал заверенные документы испытаний таблеточных зелий. Единственное, что ему не нравилось, что испытания проводил Институт чародейства и волшебства СССР, так как это означало одно, технология уплыла за железный занавес. А что делать, если у них это проще? Вот приказ, нужно 200 добровольцев, а вот уже целая дивизия желающих. Так что 200 волшебников, 200 нормальных людей и 200 на контрольную группу быстро собрали. Дамблдора удалось успокоить тем, что я собирался вбросить таблетки на рынок, через подставную фармакологическую компанию, но уже за деньги, за большие деньги. Профессор для проформы повозмущался моим скволыжным характером, но быстро согласился, что дорогие препараты капиталистическим менталитетом куда охотнее будут восприняты, чем то, что я буду их раздавать. Тем более, уже был заказ от Мунга на большую партию обезболивающих, снотворных и препаратов общего исцеления, которые я выброшу первым делом. Заодно выцыганил у меня технологию структуризации и гранулирования. Так что недовольным может остаться только декан тем, что я не могу присвоить на свое имя такую передовую технологию. Но ему ведь знать не обязательно, что мы здесь с Дамблдором обсуждаем. Главное, чтобы дядя Сев не узнал о том, что я в очередной раз доказал, что его любимые зелья всего лишь ритуал по зарядке порошка. Ведь порошок куда надежнее и дольше хранит в себе контуры, чем супчик, который они обычно готовят. Да и сама по себе технология не была передовой, алхимики уже не одно поколение пользуются таблетками, а не зельями. Я же банально сумел поставить процесс на поток, ну знаете, кто-то изобретает двигатель внутреннего сгорания, а кто-то автомобиль. Структуризация порошка происходила в специальном прессе, которым может даже нормальный человек пользоваться. Поставил матрицу, вставил мою коробочку в пресс и жмешь нужные кнопки. И вот уже пару сотен рабочих мест для черного братства, причем с бесплатным образованием для юношей и девушек в области химии. Ну как бесплатным, там был контракт на пожизненное служение компании Now Health Tech с пунктом о предоставлении обучения. А для скриба любой пожизненный контракт, путевка в лучшую жизнь. Так что даже экзамены пришлось проводить, а то желающих ну очень много было. Суету вокруг безопасности Хогвартса и его обитателей мы закончили только к утру, устроившись в удобные кресла в кабинете директора, где нам компанию составил Никита Борисович, который уже третью бутылку допивал. Джигурда разлил нам по два пальца бурбона и приложился к бутылке из горла, отлично зная, что мы с директором не пьем много. И все же, Никита Борисович, а как так получилось, что вас профессор Дамблдор видит? А, Гарри, тут секрета нет, он со своим полюбовничком чуть мир не пролюбил в 60-х. Вот я к ним и заглянул, а к кому разочек я зашел, тот меня до конца жизни видит, а то и в следующих реинкарнациях. Вот оно что, я очень внимательно поглядел на директора, который делал вид, что очень виноват, и, как они выкрутились, а никак, откатили пару раз время и не допустили окончательной гибели мира, отстрочив до часа Мерлина, ответил Джигурда, приложившись к бутылке. Я понятно, где вас встретил, Никита Борисович, «А с Гарри, где вы познакомились?» Тут же попытался узнать больше обо мне Дамблдор. «Ясно дело где, он там такого наворотил в Междумирье, что я моментально откликнулся. Он к вам после этого в форме уголька попал. Ну, а сегодня тогда что? Неужели я действительно Рождество убил?» «Не, Гарри, Рождество так просто не убить. Там же целая организованная группировка всяких Дедов Морозов и Падре Найли работает. Так, всего лишь похищение детей в англосаксонском секторе отсрочил, но через пару лет Санта восстановится, не бойся, сможешь его еще раз грохнуть. Примерно такого я ожидал. Где там мой ежедневник? Надо записать себе поход на Северный полюс или где там все эти сиды сидят. А зачем ему дети?» — спросил Дамблдор важный для него вопрос. «Все же дедушка всея Британия. Ясно для чего, в сидов превращать. Ты что, Пиноккио не читал, Альби? Как и с осликами, попадают дети к нему в логово, а со временем становятся ушастыми. Тогда, Гарри, все правильно ты сделал. Понятно дело, поддержал я дедушку. Конкурентов надо мочить. Но все же, без эдикта как-то это странно. В этом весь наш Гарри, он и не такое может», — пояснил Джигурда. «И все же, что я сделал такого, что вы пришли, Никита Борисович?» «Да ничего, к тебе писец шел, да заблудился, все же с посиделок толстого-то не шел, а там водку с пивом для разогрева пьют. То есть кромешного Джигурды не будет?» «Не, расслабьтесь, я коллеге помог, а то он ходить не мог, да и в гости на праздник к друзьям зашел», — заверил Джигурда, обновляя намраксы. «Ну, с праздником. Мы чокнулись с предвестником конца мира и выпили. Я поморщился и достал из инвентаря коробку. Тогда, с Рождеством вас, профессор», — сказал я, протягиваю коробку. Дамблдор с улыбкой ее принял и открыл, потом долго рассматривал содержимое и решил переспросить. «Гарри, а ты не перепутал с подарком Северусу? А то я не по этому делу», — сообщил профессор, доставая пинцетом круглую таблетку белого цвета. «Нет, не ошибся, дядя Сев свое уже получил. И, таки, чтоб я одну мацу ел, он его получил. Мало того, что он конфисковал весь алкоголь с вечеринки, чтобы проверить его на наличие вредоносных субстанций. Наверняка, путем личной дегустации, а то что пол бутылки выжрал, так не распробовал с первого раза. Но я ему еще трех мышек прислал. Главное, чтобы он их не принял за вторую волну вторжения и не порешил. Будет как-то неудобно. Заодно выслал шкатулку с кровью четырех волшебных зверей. Мне шкатулку Донна Берфорд подогнал. А это вытяжка китайских трав и наработки китайской медицины. Мне их посоветовал один хороший знакомый. Для нас с вами самое то, чтобы спалось лучше. Выпейте одну и сразу выспитесь. Только не злоупотребляйте. Как там говорят русские, на том свете выспишься, а... «Спасибо, Гарри. Тогда и у меня есть подарок для тебя. Со всей этой беготней и твоими фокусами, забыл под елку тебе подложить. А раз так, то дам в руки». Дамблдор встал и сходил за свертком. Сверток был каким-то маленьким, как для мантии-невидимки Пиверелла. И раскрыв его, я обнаружил небольшую цепочку с кулоном в виде бронзового орла с сапфиром. Выглядело весьма годно по сравнению с тем, что делали местные ювелиры. Хотя я бы вот тут чуть-чуть подровнял. Вот тут пару камушков вставил. «Это же он, да?» — подлетела под плечо леди Ривенкла и стала рассматривать кулон, где он отыскал Аквилиуса. «Мне его из самого Рима прислали в знак уважения моих достижений». Равина сейчас дулась, так как не видела Джигурду, да и вообще метафизические сущности уровня Обломинга не замечала. Вот и дулась, что я общаюсь с пустым местом, а она слышит только половину. Ну ничего, пусть почувствует, как остальным приходится, когда я с ней говорю. «Прислали недавно из банка Гринготта. Это амулет самой леди Ривенкла, создан во времена основателей, хотя я думаю, что это легенда, чтобы цену накрутить. Был продан с аукциона, а банк выкупил и передал мне на хранение, чтобы я передал обратно в дом, достойному студенту». «С Рождеством, Гарри!» «Спасибо, профессор. Как-то странно банк потеплел к нам в последнее время, не находите?» — спросил я себе под нос, продолжая рассматривать кулон. Неудивительно, учитывая, сколько разного мы вернули гоблинам из выручай комнаты. Они не могли не ответить взаимностью. В голове у меня сейчас творился бардак и путались мысли. Как-то внезапно случилось слишком многое, что я не планировал. Так что для начала идентифицирую Аквилия. Амулет оказался действительно полезен для волшебника, а значит бесполезен для меня, так как давал бонусы на скорость изучения новых формул чар и проклятий. Амулет мог хранить до 25 очков воли, которые усиливали проклятие или давали что-то в виде щита, ослабляя проклятие противника. Надо будет организовать какую-то живую очередь, чтобы каждый студент смог приобщиться. А вообще пусть в Хогвартсе полежит, здесь он полезней, чем у меня в инвентаре. Но это возвращает нас к вопросу, а где мантия? Профессор, в столь светлый праздник, а вы ничего больше мне вернуть не хотите? Только не надо говорить, что пока не признают меня Поттером, мантию я не получу. Какую мантию, Гарри? На свой привычный манер спросил Дамблдор, словно я про деньги спросил. Мантию-невидимку, которую из поколения в поколение передают Поттер от самого Игнатуса Пиверелла. Дамблдор задумался и стал поглаживать бороду, Джигурда продолжал пить и лыбиться, словно тут комедия какая-то. Гарри, я знал, что у Джеймса что-то было такое, все же он был нашим лучшим разведчиком. Но я клянусь своим волшебством перед лицом магии, я ни разу не видел мантию. Вот такие вот дела. Ваш тоже не прояснил ситуацию, так как он хранил Поттеров, которые мантию не получали, его передали в побочную линию, а мантия ушла в основную. А когда Поттеров стало меньше и линии пересеклись, то ваш тогда был в спячке. Мы еще посидели с Дамблдором и обсудили, кто и почему мог хранить мантию, но все сходилось на том, что мантия сейчас под Фиделиусом в доме, где тела родителей, раз в семейном сейфе нет. Еще был вариант, что у Джеймса есть личный сейф, куда меня пустят только, если признают. А вот мои расспросы заинтересовали Дамблдора, который начал интересоваться, а откуда я сам знаю про мантию. Удалось отмазаться, что узнал из банка, там была коробка картонная с надписью маркером «Мантия-невидимка», а там пусто. Я подумал на очередную шалость, так как Поттеры поголовно гриффиндорцы, и порывшись в архивах, таки, нашел намек, что дом может обладать реликвией Пивереллов. Ну, не рассказывать же про контрабандные книги профессору и показывать письмо от шефа, где он меня поздравляет с обновкой. Ага, пока я был в душе, шеф прислал новое письмо, где поздравил с праздниками и получением этой самой мантии. Пришлось звонить гоблинам, которые разбирали мои подарки, и уточнять, не ликвидировали ли они часом там одну полупрозрачную тюль, как очень проклятую вещь. Я же не дурак напрямую получать подарки, а то вдруг там проклятие какое или еще что-то. Вот пусть гоблины отсортируют, проверят, и только самое ценное передадут мне. Хорошо, что у меня есть пресс-служба, а то же надо ответные подарки слать, важным людям я сам, а вот остальные нахуй. И хорошо, что гоблинов подписал под это дело, до них этим занимались секретари Хага. Бедная мисс Маргарет Филч с трудом проходит в дверь, так отожралась на тех сладостях, что за 10 лет слали на мое имя. Но мантии не было среди подарков, нет, мантии были, а вот полупрозрачных тюлей от Анонимуса не было. Все это казалось каким-то неправильным, вот ждешь айфон под елкой, а тебе туда свежую видеокарту пихнули. Вроде и подарок супер крутой и редкий, но как-то не то и не это. И не так, чтобы сильно нужна была эта мантия. Звук подавлять умею, создать морок не проблема, надо только научиться от обнаружения прятаться и гасить запахи. Но лучше съездить отдохнуть на песчаные берега Валинора, заодно и колечко пощупаю одно. Но беспокоило меня другое, на самом деле. Ведь меня шлют в очередную командировку, где, цитирую, «тебе бы пригодилась твоя обновочка, которая ждет тебя под елочкой». Так еще обещают заслать куда-то на тропический остров. Ведь зачем еще намекать, что будет много солнца, песка и мне нужны будут плавки. А это уже плюс, так как холод меня уже заебал. Тем временем Никита Борисович добил бутылку, поделился парочкой историй с жизненными премудростями и отчалил. А мы еще с Эльбусом Персивалевичем пообсуждали, куда могла мантия задеваться. Для начала надо дядю Пидер прибить, но чет крысы урона и Перси я не видел. А если в доме не будет, то придется пробить схроны союзников и вассалов дома. Гарри, а хочешь, я покажу тебе что-то интересное? Решил поднять мне настроение Дамблдор. Я поглядел на него с осторожностью и некоторым отвращением. Только вот не надо тут. У меня как-то был такой разговор с одним эксгибиционистом. Начинался точно так же. Это, где такое с тобой случилось? В Гайд-парке, когда я на дядю Мартина работал. Собирал свой лоток, а тут подходит мужик небритый в плаще. Понятно, сказал Дамблдор, поглаживая бороду. Нет, Гарри, и в мыслях не было, а показать я тебе хочу реликвию времен основателей. Леди Ривенкла навострила ушки и отлипла от своего старого украшения, которое рассматривала. Украшение я спрятал в инвентарь, положив типа в карман, Дамблдор давно уже привык, что мои карманы работали по каким-то своим законам физики, и оттуда я мог достать все что угодно, как и положить. Направились мы к малым залам для ритуалов, в одном из которых обнаружилось ростовое зеркало в очень интересном ритуальном рисунке. «Зеркало, зеркало, что на стене, а почему ты не на стене?» Я чувствовал дежавю, словно впервые встретил Купия, да и само зеркало было полной копией. Я уже подумал, что тайнюки как-то выкрали мое, но нет, зеркало было новым, хоть очень похожим, не тебе трещины царапин, что я оставил на своем, даже надпись была идентичной про желание, но на этом схожесть заканчивалась, так как в отражении стоял парень, вылитая моя копия в мои 30 лет или сколько мне было тогда. «Неплохо, неплохо, очень неплохо, это сколько мне?» Отражение ответило пантомимой и показало три пальца. «Три десятка, три сотни, а во!» Отражение закивало в знак согласия и улыбнулось доброй улыбкой, постреливая глазками. «А почему столько?» Отражение продолжило пантомиму, пытаясь показать, что в этом возрасте я достигну пика своих сил и возможностей. «Мда, далеко мне до этого возраста, хотя, может, как раз оно и прошло, так как вторая рука была на месте, и я мог поклясться своей шляпой, что с такой жизнью я точно что-то еще да потеряю к такому возрасту. Значит, отражение было каким-то идеализированным моим образом. «Гарри, что ты там видишь?» – спросил Дамблдор. «А вы не видите?» «Нет, Гарри, каждый видит свое отражение». «Да», – я задумчиво провел взглядом по отражению. Отражение сейчас было в живой демонической шляпе с глазами, с мечом на поясе, с другой стороны пояса висел гримуар, сам он сидел на троне в окружении мониторов, а в руках держал белый посох наподобие того, с которым ходил Гэндальф. Вокруг висели мониторы, за которыми следило отражение. Позади стояли различные демоны, склонив голову и готовые исполнить любую прихоть. Что я мог сказать, мне нравилось. Только была одна загвоздка. Это несколько интимно, может вы первый, профессор, решил я поддеть Дамблдора. Справедливо, почему бы и нет. Я вижу себя, Гарри. Я сижу на табуретке в окружении настоящей семьи. Детей, взрослых, женщин и мужчин, все они улыбаются, смеются, мы делимся рассказами из жизни. Горит камин, потрескивая, а за окном стоит яркий день, за окном наступило общее благо и теперь все люди братья, они опираются на меня, как на столб общества, но это уже не нужно, так как каждый волшебник нашел свое место в жизни и может творчески развиваться без опаски, вне борьбы за конкуренцию, делать этот мир лучше. Видать, отчего Дамблдор был таким неамбициозным, а от того, что у него шерстяных носков не было. Ох, зря я ему их подарил. Ну или Гарри Гриффиндорцу тот Дамблдор просто соврал, чтобы психику ребенку не травмировать. Так что я описал, что видел я. Дамблдор покивал и сказал, что мое желание вполне осуществимо. Я ответил взаимностью. Отражение немного изменилось и на стене появился красный стяг с серпом и молотом на фоне символа атома. А среди демонов появились люди с гордо поднятой головой, всех цветов и национальностей. И все же, у меня оставался один вопрос. «Слушай, Купия, у меня есть один вопрос». Отражение скривилось и покачало головой, типа «давай без фокусов». «С Дамблдором понятно, идеальной отклюментной защиты не существует». «А как ты читаешь мои мысли? Откуда ты образ мой берешь?» Дамблдор поднял брови и внимательно следил за моей реакцией. Отражение несколько растерялось и, скривившись, начало водить руками, типа «я не хочу знать ответа». Но я настоял. При помощи мимики, жестов и пантомимы отражение все же донесло до меня мысль. «Мда, ответ я действительно не хотел знать, так как зеркало создал сам Мерлин, бородатый мудак был неплохим провидцем и предсказал мое появление». Причем увидел именно такой мой образ, вот и внушил его отражению, а оно меня ждало, так как должно передать нечто важное. Вот опять это бородатый плетет свою интригу, то ключ передаст через смерть, то вот какой-то шарик, который проглотил отражение. Я закашлялся и выплюнул его, шарик покатился по полу, он был слегка прозрачным, а внутри было что-то в виде звездного неба. Леди Ривенкла проводила взглядом шарик и пожала плечами, а вот у Дамблдора глаза засветились и он побежал его подбирать. Подняв его, он стал рассматривать в свете факелов завороженно. И пока Дамблдор отвлекся, отражение постучало себя по носу и засунуло какую-то шкатулку себе в карман, а мой карман как-то потяжелел. Я поглядел на леди Ривенкла. «Оно меня не видит, для меня оно абсолютно пустое», печально сообщила основательница и опустила плечики, даже подошвой шаркнула по полу. «Гарри, «Ты знаешь, что это такое?» – завороженно спросил Дамблдор. «Нет», – честно ответил я. «Вот и славно», – сказал Дамблдор, засовывая к себе в карман шарик. «Но я бы очень хотел узнать. Гарри, ты же еще не прочел книгу по алхимии, что я тебе дал?» – серьезно спросил Дамблдор. «Ну да», – честно ответил я. «Как-то руки не доходили прочитать. Уж больно у меня дел много было, все никак не доберусь. Это очень важный в алхимии катализатор. Когда разберешься в вопросе, я поделюсь, если тебе понадобится. А пока, пусть полежит у меня», — ответил Дамблдор, держа руки в карманах, и был таков. В общем, зеркало было интересным. В Хогвартсе находилось пару раз в год, на подзарядке. Остальное время его исследовали в отделе тайн, а то мало ли что в нем припрятали. Теперь я был убежден, что магистр трансфигурации создал что-то похожее на зеркало и использовал, как ловушку для Тома. А красный камень не был никаким философским, просто очередная ловушка в ловушке. И уже то, что отражение дало мне странный шарик, о многом говорило. Вещей там реально было много, но на сохранение зеркала ничего не брало, а только выдавало, если были даны указания Мерлина на это. А так оно продолжает искать тех, кому что-то надо передать. Меня проводили в подземелье, где в повалку спали орлята, и оставили, но мне ложиться спать не было смысла. Шеф желал заслать меня в командировку, а так как время здесь сдвинется на пару секунд, я решил не откладывать дело в долгий ящик. Прикинув в голове планный список всего необходимого, я вышел в коридор подземелья и достал пульт. Осталось сделать пару приготовлений и можно в путь. Обоих котов я оставил сторожить Хогвартс, ваше оставлять не имело смысла. Он, как узнал про очередной выезд, так сразу начал нервничать, а то мало ли какие я там звезды увижу. А вот воронов я с собой прихватил, какая-никакая разведка, все же один их посылал разведывать мир, так чем я хуже. Прихватил я с собой и Сильфиру, нам давно пора посидеть и поработать вместе, а у меня времени нет, а вот в командировке побольше будет его, да и пора ей тело нормальное сделать, чтобы она везде могла меня найти. На кошках я уже эксперимент поставил, месье Ботти запросто прижился здесь, пойдя через врата. Так что достаем Сильфиру из инвентаря, быстро выбрасываем во врата, а потом на обратном пути ее тело врата изменит под наш мир. Очередной сестры мне тут не надо, тем более из промежутка я Сильфиру вытаскивал через инвентарь, а здесь барьер был сделан под нее. Так что сделаем доброе дело и поможем прижиться в нашем мире. Леди Ривенкла я бы с радостью оставил бы здесь, но она была интегрирована в мой домен, так что поедет со всем моим богатым внутренним миром. На этот раз через врата я решил забросить и небольшой контингент моих крыс. Я был бы рад забрать больше, но инвентарь не резиновый, да и кормить их надо. А мне еще надо жрать и пить с собой захватить, но на этот раз я протолкну органику через врата перед собой. Так что пока один разведывательный отряд из 9 крыс возьму, ну и 3 заготовки под врата. Чтобы наверняка, если одни я сломаю, другие потеряю, то третье наверняка у меня получится. А дальше уже буду заниматься своим делом, а крысы шуршать по местности и строить форпосты с городами.